Летом 1939 года под именем Винсента Сьерра к нам присоединился другой советский офицер, тоже уругвайский гражданин, Виктор Сокулов. В ходе дальнейшего повествования мы еще не раз встретимся с ним, но он будет фигурировать под псевдонимом Кент. Примечание. Виктор Сокулов Анатолий Маркович Гуревич был в Испании переводчиком на подводной лодке. Его пребывание в Бельгии намечалось на срок в один год, после чего ему предстояло возглавить наш филиал в Дании. Но если Алама никак не мог избавиться от дилетантизма, то Кент с усердием, даже горячностью, принялся за учебу, став студентом свободного Брюссельского университета, где изучал бухгалтерское дело и торговое право. Люба, также поступившая в этот университет на литературный факультет, выполняла функции связной между нами и Кентом. Так же, как и Алама, Кент отличился в Испании, хорошо показал себя при выполнении секретных заданий, но мне он внушал меньше доверия, нежели его товарищи. Почему-то я заподозрил, что он работает как на НКВД, так и на армейскую разведку. В этом не было ничего необычного. У работников НКВД выработалась скверная привычка внедрять своих агентов в ГРУ, Главное разведуправление Генштаба Красной Армии. В этом смысле Красный Оркестр не оказался исключением, в чем я неоднократно имел случай убедиться. В начале 1940 года сотрудник брюссельского торгпредства, через которого мы держали связь с центром, заявил, что больше не сможет выполнять эту функцию, поскольку НКВД непрерывно следит за ним. Я сразу же известил об этом своего директора в Москве, после чего слежка прекратилась. В 1941 году я заметил, что один из курьеров советского военного атташе в Виши с излишним усердием занимается делами, нисколько его не касающимися. Такие дела нельзя оправдать ничем, и поскольку ответственность за деятельность всех групп Красного Оркестра лежала на мне, я, естественно, считал ненормальным и даже опасным, чтобы обмен информацией между центрами нашей сетью осуществлялся при посредничестве официальных советских инстанций. Понять это нетрудно, ведь за сотрудниками этих организаций ведется пристальное наблюдение со стороны контрразведки, которая, в частности, может перехватывать телеграммы посольств. Было страшной ошибкой не воспользоваться оставшимися нам считанными мирными месяцами для установления в нейтральных странах прямых контактов при помощи радиопередатчиков, надежных курьеров и почтовых ящиков. За эту ошибку нам пришлось расплачиваться очень дорогой ценой. Начиная с лета 1938 года и до начала войны, мы, строго говоря, избегали какой бы то ни было разведывательной деятельности. Наша цель сводилась к одному — со всех сторон обезопасить крышу, под которой мы маскировались, и быть во всеоружии с первых же пушечных выстрелов. Нельзя было терять ни минуты. Роковой час приближался. Великая иллюзия. 1 октября 1938 года газета «Парисуар» во всю ширину первой полосы возвещает благую весть. Накануне ночи в Мюнхене Даладье и Чемберлен уступили требованиям Гитлера относительно судетов. Они капитулировали перед фюрером. Дома в Париже и Лондоне им устроили триумфальную встречу. Как же, ведь их стараниями удалось избежать войны. И для того, чтобы еще лучше предохранить мир, французское и британское правительство, ослепленные собственной трусостью, заключают с нацистской Германией пакты о ненападении. Гитлер подписывается под ними обеими руками и вторгается в Чехословакию. Обе демократии возмущены, но ненадолго. уронив скупую слезу, они быстро утирают ее складками белого флага капитуляции и тут же вновь становятся на путь компромиссов.